50-е. Отбивные свиные котлеты панированные. Свиную корейку зачистить от пленки и сухожилий, нарезать котлеты с реберной костью, масса которой должна быть не более 20 граммов. Один кусок от корейки отрезается с реберной костью, а другой без кости, который используется для приготовления шницеля. Косточку у котлеты зачистить и лишнюю часть отрубить наискосок. После зачистки котлету слегка отбить, перерезать концом ножа сухожилие, затем посыпать ее солью, перцем, смочить в яичном льезоне, запанировать в сухарях и обровнять ножом, слегка прижимая панировку. Жарить котлету на разогретой жиром сковороде до образования светло-коричневой корочки с той и другой стороны, а затем поставить на 5-8 минут в духовку для доведения до готовности. Готовую свиную котлету положить на блюдо или тарелку косточкой вовнутрь блюда и со стороны косточки уложить букетом гарнир – жареный картофель, зеленый горошек, разогретый и заправленный сливочным маслом, отварную цветную капусту, морковь, нарезанную брусочками или кубиками и припущенную в молоке и так далее. Свиную отбивную можно подать и с одной тушеной капустой. При подаче блюда украсить веточками зелени петрушки или сельдерея. Котлету полить растопленным сливочным маслом. Таким же способом можно приготовить отбивные из баранины или телятины. Свинина мякоть 600 граммов, яйцо 1 штука, сухари молотые полстакана, жир 50 граммов, соль, специи, зелень. 51-й рецепт. Рамштекс. Тонкий или толстый край, верхнюю или внутреннюю часть задней ноги зачистить от пленок и сухожилий, нарезать поперек волокон по одному куску на порцию, отбить до толщины 5-6 сантиметра и надрезать кончиком ножа сухожилие. Затем посыпать солью и перцем, смочить в яичном льезоне, запанировать в сухарях и обжарить на разогретом до 150-160 градусов жире до образования светло-коричневой корочки. После этого рамштекс поставить на 5-8 минут в духовку. Рамштекс подать со сложным овощным гарниром или жареным картофелем. Блюдо украсить веточками зелени. Дополнительно к рамштексу можно подать также дольку огурца или помидора. Говядина 500-600 граммов, яйцо 1 штука, сухари молотые полстакана, жир 50 граммов, соль, специи, пряная зелень. 52. Грудинка баранья или телячья фри. Обработанную сырую баранью или телячью грудинку положить в овальную глубокую посуду, добавить нарезанные коренья, моркови, петрушки, сельдерея, репчатый лук, перец горошком, лавровый лист, залить все это горячим бульоном, сваренным из телячьих или бараньих костей, накрыть плотно крышкой, довести до кипения и варить при слабом нагреве до готовности, но не переваривать. У вареной грудинки в горячем виде вынуть реберные кости, поместить ее под пресс, положить на нее разделочную доску или прижать грузом. В таком виде дать грудинке остыть. Бульон, в котором варилась грудинка, использовать для приготовления красного соуса с луком и маринованными огурцами или соуса томатного с грибами. Рецепты соусов 3 и 4. Остывшую грудинку нарезать наискось по одному куску на порцию, посыпать куски солью и перцем, запанировать в муке, смочить в яичном льезоне и запанировать вторично в сухарях. Грудинку фри жарить за 8-10 минут перед подачей. Жарить следует в большом количестве разогретого жира. Хорошо зарумяненные куски грудинки вынуть из жира шумовкой и положить в неглубокую посуду в один ряд. Для придания мягкости куски грудинки следует поставить на 2-3 минуты в духовку. Готовую грудинку полить сливочным маслом и подать с жареным картофелем или сложным овощным гарниром или гречневой рассыпчатой кашей. Отдельно можно подать соус. Баранина или телятина грудинка 500-600 граммов. Мука пшеничная 1 столовая ложка. Яйца 2 штуки. Сухари молотые стакан. Жир для фритюра, специи, пряная зелень. 53. Мозги фри. Вымоченные в холодной воде мозги очистить от пленки и сварить с добавлением нарезанных кореньев, репчатого лука, перца горошком, лаврового листа и уксуса. Сваренные мозги охладить вместе с отваром. Если мозги не используются сразу после охлаждения, то их хранят в холодильнике, не вынимая из отвара. Охлажденные мозги обсушить, посыпать солью, перцем и запанировать в муке. Затем смочить в яичном льезоне, запанировать в белой панировке и обжарить во фритюре до образования ровной по всей поверхности золотистой корочки. После этого мозги вынуть из фритюра, сложить на противень и поставить на 3-5 минут в духовку. Мозги подают на блюде с жареным картофелем или сложным овощным гарниром и кусочками зеленого масла. К этому блюду можно подать отдельно соус 50 граммов, томатный с грибами. Мозги 500 граммов, лук репчатый 1 головка, морковь 1 штука, петрушка или сельдерей корень 1 штука, уксус 3% 1 столовая ложка, мука пшеничная 1 столовая ложка, яйцо 1 штука, хлеб пшеничный 200 граммов и жир для фритюра, соль, специи, пряная зелень. 54. Почки по-русски. Второй вариант. Обработанные говяжьи почки отварить, остудить, нарезать ломтиками. Бараньи, телячьи и свиные почки не отвариваются, а режутся сырыми. Нашинковать репчатый лук, слегка спассеровать, положить туда нарезанные почки и продолжить жарить 5-7 минут. Корень нарезать ломтиками, как и почки, и спассеровать. Сырой крупный картофель нарезать дольками, а если он мелкий, то оставить целиком и обжарить. Огурцы очистить от семян и кожи, нарезать ломтиками и припустить с малым количеством воды. Подготовленные продукты положить в глубокий сотейник, залить соусом, добавить лавровый лист, перец горошком, накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 15-20 минут. Почки по-русски подать вместе с овощами в соусе, сверху посыпать рубленной зеленью и положить дольку лимона. На гарнир можно подать отдельно картофель. Почки 500 граммов, жир 50 граммов, лук репчатый 1-2 головки, морковь 1-2 штуки, петрушка или сельдерей корень 1-2 штуки, огурцы соленые 2-3 штуки, картофель 6-8 штук, соус томатный со сметаной 1,5 стакана, соль, специи, зелень. 55. Почки в сметане. Говяжьи почки предварительно отварить, нарезать ломтиками, телячьи, бараньи и свиные не отвариваются, а режутся сырыми. Обжарить, добавить пассерованный репчатый лук, специи, залить сметаной, накрыть крышкой и тушить при слабом кипении 15-20 минут. Почки в сметане подают на порционной сковородке, посыпают рубленной зеленью, а гарнир, жареный картофель или сложный овощной, подают отдельно. Почки 500 граммов, жир 50 граммов, сметана 1,5 стакана, лук репчатый 1 головка, соль, специи, пряная зелень. 56 рецепт. Печенка, жареная в сметане. С промытой печенки снять пленку, зачистить от кровеносных сосудов, нарезать по 1-2 куска на порцию. Говяжью печенку можно слегка отбить. Посыпать солью, перцем, запанировать в муке и жарить на разогретой жиром сковороде или противне до готовности. Печенку нельзя пережаривать, так как она при этом теряет свою сочность и становится жесткой. Жареную печенку сложить в глубокий сотейник или другую посуду, залить сметаной и довести до кипения. Предварительно можно добавить жареный репчатый лук, нарезанный соломкой. Чтобы сохранить у замороженной печенки экстрактивные вещества, не следует ее размораживать. Кусок печенки слегка отбить плоской стороной ножа, снять пленку, нарезать на куски, запанировать в подсоленной муке и жарить на сильно разогретой жиром сковороде. Печенку положить на блюдо, полить сметаной, посыпать рубленной зеленью и подать с жареным или отварным картофелем, картофельным пюре, гречневой рассыпчатой кашей. Печенка 500 граммов, мука пшеничная 1 столовая ложка, жир 50 граммов, сметана 2 стакана, специи, соль, пряная зелень. 57. Бифштекс рубленый. Мясо, зачищенное от сухожилий и нарезанное на куски, пропустить через мясорубку. Шпик нарезать на мелкие кубики и соединить с мясным фаршем. Добавить специи, соль, воду или молоко и все хорошо перемешать. Можно фарш приготовить и другим способом. Мясо, нарезанное на куски, соединить с нарезанным салом, посолить, поперчить и пропустить через мясорубку. Приготовленный тем или другим способом фарш хорошо выбить и разделить на порции, придавая им круглую приплюснутую форму. Жарить бифштекс непосредственно перед подачей. Жареный бифштекс полить мясным соком и подать с жареным картофелем или сложным овощным гарниром. Блюдо посыпать рубленной зеленью петрушки или укропа. Этот бифштекс можно подать с луком фри или с яйцом. Говядина, мякоть 500 граммов, шпик 50 граммов, жир 50 граммов, соль, специи, пряная зелень. Для бифштекса с луком фри репчатый лук 5-6 головок, нарезается кольцами. Для бифштекса с яйцом 1 яйцо на порцию, жарится глазунья. 58. Котлеты, рубленые из говядины, телятины, свинины. Мясо, зачищенное от грубых сухожилий, нарезать произвольно небольшими кусками и измельчить в мясорубке. Можно при измельчении добавить сырой или пассерованный репчатый лук. С пшеничного белого хлеба, хлеб должен быть черствым, срезать ножом корку, нарезать на небольшие ломтики и замочить в молоке или воде, взятыми по норме. Когда хлеб хорошо набухнет, его соединить с измельченным мясом, положить соль, перец, все хорошо перемешать и пропустить через мясорубку. Полученный фарш необходимо хорошо выбить. При выбивании мясной фарш насыщается кислородом, вследствие этого изделия получаются более пышными и сочными. Хорошо выбитую массу разделать шариками, по 2 штуки на порцию, запанировать их в сухарях и придать им ножом форму котлет. Котлеты положить на предварительно разогретую жиром сковороду или противень и жарить до образования поджаристой корочки с той и другой стороны. После этого котлеты поставить в духовку и довести до готовности. Если сок вытекает при нажиме без сукровицы, светло-серой, то котлеты готовы. Для того, чтобы котлеты были сочными и имели приятный вкус, жарить их следует непосредственно перед подачей. На блюдо или тарелку положить гарнир, жареный или отварной картофель, картофельное пюре или припущенные овощи, или гарнир из макаронных изделий и круп. Сбоку положить жареные котлеты, полить соусом или маслом. Говядина, телятина, свинина, баранина или мясной фарш 300 граммов, хлеб пшеничный без корки 100 граммов, молоко или вода 0,5 стакана, сухари молотые 1,5 столовой ложки, жир 50 граммов, соль, специи, зелень. 59. Зразы мясные рубленые. Лук репчатый нашинковать и спассеровать. Яйца, сваренные вкрутую, изрубить и соединить с пассерованным луком. Добавить немного молотых сухарей, перца, рубленной зелени, соли и все перемешать. Котлетную массу, приготовленную так же, как и для котлет рубленых, разделать в виде коротких колбасок по одной штуке на порцию. Затем взять колбаску в левую руку, сделать вдоль углубление, положить туда фарш, приготовленный из пассерованного лука и рубленых яиц, соединить краями снова фарша, запанировать в сухарях и придать форму кирпичика с прижатыми вовнутрь углами. Зразы жарить так же, как и котлеты. На гарнир можно подать рассыпчатую гречневую кашу или жареный картофель или сложный овощной гарнир. Зразы при подаче полить красным соусом, рецепт соуса номер один, или сливочным маслом. Зразы также можно приготовить с таким же набором продуктов из телятины, свинины, из мяса оленя, лося, медвежатины. Говядина, мякоть или мясной фарш 300 граммов, хлеб пшеничный без корки 100 граммов, молоко или вода полстакана, сухари молотые 1,5 столовой ложки, лук репчатый 3-4 головки, яйца 2 штуки, жир 50 граммов, соус стакан, соль, специи, пряная зелень. 60-й рецепт. Цыпленок жареный табака. У тушки обработанного цыпленка разрезать грудку. Цыпленка развернуть, при этом сделать насечку по позвоночнику с внутренней стороны, слегка отбить в местах суставов, натереть чесноком, посыпать солью и перцем. Перед жаркой внутреннюю часть смазать сметаной и положить на разогретую жиром чугунную сковороду спинкой вверх. Сверху положить крышку пресс. Когда внутренняя часть цыпленка хорошо зарумянится, смазать спинку сметаной, перевернуть ее вниз, положить пресс и жарить до готовности. Готового цыпленка положить на блюдо и украсить зеленью. Отдельно подать соленье и соус ткемали или толченый и слегка разведенный слабым раствором уксуса чеснок. Небольших цыплят массой до 400-450 граммов подают целиком, а более крупных до или после жарки делят на две половины. Цыпленок – одна штука, сметана – одна чайная ложка, жир – 20 граммов, чеснок – 1-2 дольки, соус кетчуп или ткемали – 50 граммов, соль, пряная зелень. 61. Котлеты по-киевски. Подготовленное филе курицы отбить так, чтобы толщина филе по всей поверхности была ровной, без разрывов. Кусочек сливочного масла 30 граммов соединить с мелко рубленной зеленью и придать ему форму колбаски. Затем поставить в холодное место и хорошо остудить. На середину филе положить подготовленное масло, накрыть его маленьким предварительно отбитым филе, концы большого филе завернуть, придав котлете вытянутую грушевидную форму. Котлету посолить, посыпать перцем, смочить в яичном льезоне, запанировать в белой панировке или сухарях. Затем еще раз смочить в льезоне и второй раз запанировать в сухарях, для того, чтобы при жарке не вытекало на поверхность масло и котлета не разорвалась. Жарить котлету во фритюре непосредственно перед подачей. После обжаривания котлету на 2-3 минуты поставить в духовку. Котлету положить на поджаренный крутон, полить сливочным маслом, загарнировать жареным соломкой картофелем или сложным овощным гарниром. Гарнир можно положить в корзиночки или тарелки. Блюдо украсить веточками зелени. Курица филе 300-350 граммов, масло сливочное 150 граммов, яйцо 1 штука, хлеб пшеничный 100 граммов, жир 50 граммов, сухари молотые 1,5 столовой ложки, соль, специи, пряная зелень. 62. Котлеты рубленые из кур, пожарские. Мякоть курицы пропустить через мясорубку, соединить с предварительно замоченным в молоке белым хлебом и еще раз пропустить через мясорубку с мелкой решеткой. Затем в фарш добавить соль, перец, все хорошо перемешать и выбить. Полученный фарш разделить на одинаковые по массе шарики из расчета 3 штуки на порцию, запанировать их в хлебе, нарезанном тонкой лапшой, и придать им форму котлет. Котлеты жарить на сковороде с разогретым сливочным маслом непосредственно перед подачей. Когда котлеты зарумянятся, поставить их на 10-15 минут в духовку. Готовые котлеты положить на блюдо или тарелку острыми концами друг к другу и полить сливочным маслом. На гарнир подать жареный ломтиками вареный картофель или картофельное пюре или сложный овощной гарнир. Блюдо при подаче украсить зеленью. Отдельно можно подать свежие или соленые помидоры или огурцы. Курица филе 350 граммов, хлеб пшеничный 100 граммов, молоко полстакана, масло сливочное 100 граммов, специи, соль, пряная зелень.